На Барсакельмесе реакклиматизировали куланов. На сегодняшний день их там 50 голов. Численность куланов на острове Барсакельмес превысила 200 голов. Однако повышение солености Аральского моря при отсутствии на острове пресных водоемов, видимо, приведет к необходимости перевоза куланов в другое место. А сайгаки на острове к 1929 году были уже почти полностью истреблены. Чудом осталось 5 штук. Все самки. Тогда решили завести туда еще 8, среди которых были и самцы. К 1961 году их стало уже 2000. У этого островного стада то преимущество, что оно несколько менее дикое, чем их сородичи на Большой Земле, потому что в Казахстане и на Волге их можно увидеть разве что из окна автомобиля, и то лишь на очень большом расстоянии, да еще, быть может, с самолета. Когда нужно отловить сайгаков для проведения научных опытов или зоопарков, то делают это обычно именно здесь, на острове. Поначалу расставляли длинные сети, и загонщики, растянувшись в цепочку, теснили стадо в сторону сетей. В лучшем случае таким способом удавалось отловить от 10 до 20 запутавшихся в сетях животных. Однако сайгаки раз от разу становились все хитрее. Не добежав до сетей, они резко поворачивали назад и стрелой проносились меж машин и мотоциклов в обратном направлении. Поэтому теперь отлавливают только новорожденных антилоп или таких, которым всего несколько дней от роду. Догонять взрослых особей на автомашинах бессмысленно. Они только тогда сдаются, когда бывают уже полностью вымотаны, и вскоре после этого умирают от отека легких. В течение 5-6 дней можно маркировать ушными метками до 1000 штук новорожденных ягнят. Если их хотят вырастить в неволе, то помещают в загоны, но не более 10 в один загон, потому что иначе они при сильном возбуждении могут начать беспорядочно метаться, топча друг друга и распарывая острыми копытами кожу лежащих. Впрочем, сейчас решено в отдельных местах обитания сайгаков создать искусственные водопои, в частности, близ места их окота. Тогда им незачем будет совершать свои изнурительные кочевки к северу, где они сплошь и рядом попадают на колхозные поля. Решено их и зимой в случае нужды подкармливать. Именно эти антилопы нам, людям, уже однажды оказали большую помощь. Было это, правда, давным-давно, в эпоху оледенения, когда наши предки в Европе и Азии вынуждены были наряжаться в шкуры и прятаться в пещерах, пробавляясь одной лишь охотой. По-видимому, сайгаки в те времена оказывались наиболее легкой добычей, и главное, они после стихийных бедствий наиболее быстро умели восстанавливать свое поголовье. Во всяком случае, именно их косточки особенно многочисленны в тех местах, где подолгу хозяйничали доисторические люди. На примере сайги можно убедиться в том, какое безумие уничтожать живые существа и природные объекты вокруг нас, не созданные руками человека, заставлять их исчезнуть с лица земли. Любой вид животных создавался миллионами лет в жестокой борьбе за существование. Он зачастую обладает такими свойствами, о которых мы даже и не подозреваем. Антилопа сайга способна продуцировать на засоленных почвах, несмотря на самые суровые зимы, высококачественное мясо и кожу, чего наш домашний скот сделать не в состоянии. Просто жуть берет, когда подумаешь, что эткое носатое чудо могло бы на сегодняшний день бесследно исчезнуть с лица земли, если бы 40 лет назад в это дело не вмешались несколько энергичных, деятельных и разумных людей. Глава 8. Альпийские сурки воспряли духом. Впадать в зимнюю спячку – большое удобство. Что на дворе, осень или зима? 3/4 года без сознания. Сурок, который не терпел закрытых дверей. Поединок сурка с лисой. когда мы ведем себя прилично по отношению к ним.